Ропот между турками усилился. Но в это время явились послы от астраханцев и убедили пашу в бесполезности брать с собою суда, обещаясь доставить их, сколько было нужно, лишь бы только турки шли поскорее к Астрахани и отняли ее у русских. Но сделать это было не очень легко. Приблизясь к Астрахани в половине сентября, Касим не решился приступить к ней и, остановившись ниже города, на старом городище, решился строить тут крепость и зимовать, а хана отпустить назад в Крым. Но когда войски узнали об этом намерении паши, то вспыхнуло возмущение. «Пришли турки на пашу», — рассказывает Мальцев, — «с великою бранью кричали. Нам зимовать здесь нельзя, помирить нам с голоду. Государь наш всякий запас дал нам на 3 года, а ты нам из Азова велел взять только на 40 дней корму. Астраханским же людям нас прокормить нельзя. Янычары все отказали. Все с царем Крымским прочь идем. Ты государя взманил, и он, по твоей мане, не послушался девлет Гирея царя. А царь что не писал государю, и нам что не говорил, и тебе перед нами на переволоке что не говорил, все вышло правда». Но Мальцев не довольствовался только тем, что подмечал происходившее в стане турецком. Взяли турки в плен под Астраханью никольского келаря Арсения, да игумного человека, и посадили этого человека со мною на одной цепи. И вот я стал его изучать, велел говорить. Слышал он от игумена, что князь Петр Серебряный, а с ним 30 000 судовой рати, будет сейчас под Астрахань, а полем государь под Астрахань отпустил князя Ивана Дмитриевича Бельского, а с ним 100 000 войска, да и нагаи с ним будут, а Кизилбашский, то есть персидский, шах, прислал к нашему царю бить челом. Турские люди мимо Астрахани дороги ко мне ищут, а ты бы, великий царь, сильную своей рукою помог мне на турского. И государь наш шаха пожаловал, послал к нему посла своего, Алексея Хозникова, а с ним 100 пушек да 500 пищалей. На другую ночь действительно туркам дали знать о приходе московских воевод, князя Петра Серебряного и Замятни Сабурова с большим войском. Извещали, что русские перехватали уже нагаев, передавшихся на турецкую сторону, и что, по выражению Мальцева, все около Астрахани трепещет царя-государя, единого под солнцем страшило бусурманов и латинов. Вследствие этих вестей Касим 20 сентября зажег свои деревянные укрепления и побежал вместе с ханом от Астрахани. В 60 верстах встретился ему гонец от султана. Селим писал, чтоб Касим оставался зимовать под Астраханью, что весною получит он сильное подкрепление и для отвлечения московских сил пойдет на Русь крымский хан и турецкий паша, зять султанов. Но Касим продолжал бегство. Месяц шли турки до Азова. Хан вел их мимо черкесов, кабардинскую дорогу, по безводным местам. Турки, терпя нужду, называли Селима несчастным, потому что после вступления на престол впервые отпустили рать свою в поход, и так неудачно. «Мы и с больших боев, — говорили они, — в такой истоме не прихаживали. А если бы еще на нас неприятели пришли, то ни один бы из нас не возвратился». Хан достиг своей цели. Турки потеряли охоту восстанавливать мусульманские царства на Волге. Но он находился в затруднительном положении относительно Москвы. Прежде он все стращал царя султаном, но предприятие султанова не удалось. Призвавший князя Сулиша, московского доброжелателя, хан говорил ему: С чем мне послать теперь в Москву? Не знаю, чего просить. Астраханским походом я турок истомил. Пришедший под Астрахань, я за реку не переправлялся и к городу не приступал. Я так делал и для московского царя, и для себя тут же. Мне не хотелось, чтобы Астрахань была за Турским. Хотел я себе помочь, чтоб турского люди на Крым не ходили. Хан прислал, наконец, гонца в Москву с грамотою, в которой просил Казани и Астрахани, требовал размена послов Нагова и Ямбалдуя, давно уже задержанного в Москве, 1000 рублей денег, шуб, кречетов. Иоанн ждал второго нашествия турок, видел, что хан может быть ему полезен в этом случае, и потому отвечал очень ласково. Отказавшая насчет Казани и Астрахани писал: «Мы бы тебе, брату своему, за Магмет-Гиреевские поминки не постояли. Но в Москве был пожар большой, и книги, в которых те поминки значились, потерялись. А которые ты нам счет прислал Магмет-Гиреевским поминкам, то здесь старые люди говорят, что столько никогда не посылывалось, и ты бы, брат наш, этот счет пересмотрел и дал нам знать, как тебе с нами вперед в дружбе и братстве быть». Но главная опасность грозила из Константинополя. Если тяжело было при войне Ливонской при отсутствии постоянного войска держать рать на берегах Оки против хана, то еще тяжелее было держать другие многочисленные полки в отдаленной Астрахани. Иоанн знал, что султан на весну замышлял новый поход к этому городу, а хан в то же время должен был идти к Москве, причем малейший успех турок в низовьях Волги служил знаком к восстанию недовольных казанских. Имея глаза, постоянно обращенными к берегам Балтийского моря, готовясь к важным событиям в Литве и Польше, считая себя небезопасным внутри государства, Иоанн должен был употребить все средства, решиться на важные пожертвования, чтобы только склонить к миру хана и султана. Соглашаясь давать Магмет-Гиреевские поминки первому, царь в 1570 году отправил посла Новосильцева в Константинополь под предлогом поздравления Селима с восшествием на престол. Посол должен был напомнить султану о прежних приятельских отношениях предшественников его предшественникам Иоанновым, и, главное, внушить, что магометанство не терпит никакого притеснения в новых владениях московских, завоеванных у татар. Рассказавший о казанских делах при Иоанне III, Василии, Иоанне IV, Новосильцев говорил султану: «Государь наш за такие их неправды ходил на них ратью, и за их неправды Бог над ними так и учинил. А которые казанские люди государю нашему правдою служат, те и теперь в государском жаловании по своим местам живут. А от веры государь их не отводит, мольбищ их не рушит. Вот теперь государь наш посадил в Касимове городке царевича Саиб-Булата Мизгити, мечети, и Кишини, кладбище, велел устроить, как ведется в бусурманском законе, и ни в чем у него воли государь наш не отнял. А если б государь наш бусурманский закон разорял, то не велел бы Саиб-Булата среди своей земли в бусурманском законе устраивать». Султан в грамоте, присланной с Новосильцевым, требовал, чтобы астраханскую дорогу отпереть, русский город, поставленный в кабардинской земле, покинуть и отовсюду людей проезжих пропускать. В марте 1571 года отправлен был в Константинополь новый посол Кузьминский. Царь в грамоте с ним отправленный писал к султану: «Желая быть с тобой вперед в братстве и любви, мы показали братской любви знамя. Город с терека реки из кабардинской земли велели снести и людей своих оттуда свести в Астрахань. А что ты писал к нам о дороге, то она была заперта для того, что многие люди ходили воровским обычаем. Измены многие и убытки нашему городу Астрахани делали. Но теперь для тебя, брата нашего, дорогу мы отпереть велели всяким проезжим людям». Кузьминскому было наказано. «Если станут говорить, что в Астрахани кишини разорили и мертвецов грабили, то отвечать. Это делали без государского ведома воры, боярские холопи и казаки». Кузьминский должен был говорить от царского имени любимцу султанову Магмед-паше. «Захочешь нашего жалования и любви, то послужи нам, введи нас своим государем в любовь. Чтоб брат наш, Селим-султан, был с нами в братстве и любви, и заодно был бы на цесаря римского, и на польского короля, и на чешского, и на французского, и на иных королей, и на всех государей италийских, западноевропейских». Но благоприятного ответа не было. Султан требовал Казани, Астрахани даже подручничества. А между тем вести о неприязненных намерениях султана и хана продолжали приходить в Москву. Все лето 1570 года прошло в тревогах, в ожиданиях татарского нашествия. Войско стояло на Оке. Сам Иоанн два раза выезжал к нему по вестям о приближении хана. Но вести оказались ложными. Являлись малочисленные толпы татар, которые легко были прогоняемы. И в конце сентября бояре приговорили, что станичники, показывая большое неприятельское войско, солгали, что государю самому стоять в Серпухове не для чего, а постоят по берегу воеводы с неделю после 1 октября и потом разъедутся по домам. Весной 1571 года тревога возобновилась. Воеводы, князья Иван Дмитриевич Бельский, Иван Федорович Мстиславский, Михаил Иванович Воротынский, Иван Андреевич Шуйский, Иван Петрович Шуйский с 50 000 войска отправились к Оке. Царь выступил с опричиною в Серпухов. На этот раз тревога не была мнимая. Хан, собравший 120 000 войска, пошел к московским украинам. В степи прибежали к нему дети боярские, двое из Белева, двое из Калуги, один из Каширы, один из Серпухова, и сказали, что во всех городах московских два года сряду был большой голод и мор, много людей померло, а много других государев опали побил, остальные воинские люди и татары все в немецкой земле.